Хосе Мария Чавес убедил Жака Сустеля стать сопрезидентом 6-й конференции средств массовой информации, проходившей в Картахене в Колумбии с 5 по 10 сентября 1983 года. С помощью колумбийца и Николя Тандлера, у последнего «Вест-Вест» имеется картотека с 5000 имен антикоммунистов европейского и мирового высшего света, Пьер Сейрак и Жан-Пьер Габриэль, политические главы французской церкви, смогли прислать на 6-ю конференцию представительную делегацию. После Жана Франсуа Ревеля положительный ответ на приглашение Пак Бохи дали еще два автора-передовиц – Жорж Сюфер из Пуэн и Ален Гриотре из Фигаро Магазин. Отправляется в путешествие бывший посол Франции в Индии и Нидерландах Жан-Давид Юргенсен. Теперь он состоит в дирекции Дома Латинской Америки и является вице-президентом Института геополитики Мари Франс Гаро. Он дружит с Чавесом, и через него колумбийцы Пьер Сейрак пытаются привлечь Мари Франс Гаро, бывшего серого кардинала Жоржа Помпиду, к идеологическому крестовому походу церкви. «Я несколько раз встречался с Мари Франс Гаро», — сказал мне Пьер Сейрак летом 1985 года. «По многим пунктам, особенно в анализе отношений Востока и Запада, мы были согласны. Но она колеблется работать с нами официально и в открытую». Дополнение к маленькой группе Густав Пордеа, будущий депутат Европарламента от Национального фронта, который, как мы помним, связался с мунистами в конце 70-х годов, Владимир Максимов, советский писатель-диссидент, который в апреле 83-го года участвовал в создании Интернационала сопротивления, Хуан Вивес, кубинский политэмигрант и журналист из Меридиональ. В его официальной биографии указано, что он некогда сотрудничал с кастровскими разведслужбами, но марсельское отделение службы общей безопасности, которой он оказал несколько услуг, сомневаются в последнем. Каким образом Хосе Мария Чавес в конце прилично прожитой жизни ввязался в новую авантюру? Тайну разгадать довольно просто. У него с мунистами есть и другие не столь заметные связи. Его брат Энрике Чавес, председатель торговой палаты «Богаты», это процветающий бизнесмен, разбогатевший на торговле цветами. Колумбия является одним из главных производителей и экспортеров этого товара. Хосе Мария – акционер его предприятия. Вы, конечно, помните, что церковь Единения ежегодно закупает тонны цветов, а ее активисты перепродают их на улицах, в аэропортах и на вокзалах всего мира по более высокой цене, особенно в Соединенных Штатах. Провидению было угодно, чтобы семья Чавес стала одним из главных поставщиков церкви. «У нас специальный договор с ними», — обронил как-то в беседе со мной Жан-Пьер Габриэль. Как был установлен первый контакт? Скорее всего, это только гипотеза, через братьев Бетенкур, двух молодых колумбийцев знатного происхождения, ставших членами церкви в конце 70-х годов. Они сыграли решающую роль в организации Кауза в Латинской Америке и Соединенных Штатах и пользуются абсолютным доверием Пак Бохи. Антонио Бетенкур является генеральным секретарем Кауза Интернациональ, а супруга его брата Каролина Бетенкур стала всемогущим нью-йоркским секретарем корейского полковника. Так ли важна история и генеалогия? Ведь колумбийская семья вовсю трудится ради дела. Братья Чавес и Антонио Бетенкур привезли в Сеул нескольких директоров правых колумбийских газет, генерала Тавар и бывшего президента Пастрана Барреро. Еще большего успеха они добились в Картахене. На Карибском побережье они собрали сливки правых своей страны, чтобы встретить французскую делегацию и большую американскую делегацию во главе с Джеймсом Уиллином, бывшим министром финансов Робертом Андерсоном и генералом Волнером, тогда президентом Кауза США, и вторым я генерала Синглауба во многих консервативных лобби. Приехали президент Центрального банка, вице-президент Сената, несколько высокопоставленных чиновников Министерства иностранных дел. Министр обороны и президент республики сообщили послу Чавесу о своем согласии.